как отец Рафаил пил чай. Люди относились к отцу Рафаилу по-разному. Встречались те, кто его просто терпеть не мог. Другие, а таких было гораздо больше, утверждали, что отец Рафаил изменил всю их жизнь. К примеру, один из трех молодых монахов, убитых на Пасху 1993 года в Оптиной пустыне, иеромонах Василий Росляков говорил: «Я отцу Рафаилу обязан монашеством, я ему обязан священством, да я ему всем обязан». В чем же был секрет такого необыкновенного воздействия отца Рафаила на души людей? Чем он занимался, помимо обычной для деревенского священника церковной службы по праздникам и воскресным дням? Ответить на этот вопрос нетрудно. Те, кто были с ним знакомы, скажут, что отец Рафаил в основном занимался лишь тем, что пил чай со всеми, кто к нему приезжал. И все. Хотя нет, иногда он еще ремонтировал свой черный Запорожец, чтобы было на чем поехать к кому-нибудь в гости. Попить чайку. Вот теперь действительно все. С точки зрения внешнего мира, это был самый настоящий бездельник. Некоторые его так и называли. Но, по-видимому, у отца Рафаила была какая-то особая договоренность с Господом Богом, поскольку все, с кем он пил чай, становились православными христианами. Все без исключения. От ярого безбожника или успевшего полностью разочароваться в церковной жизни интеллигента до отпетого уголовника. Не знаю ни одного человека, кто, познакомившись с отцом Рафаилом, после этого самым решительным образом не возродился бы к духовной жизни. При этом, правду сказать, отец Рафаил даже проповеди не умел как следует составить. В лучшем случае: «Братья и сестры, того с праздником православные». Однажды мы, правда, застыдили его и убедили произнести проповедь в день престольного торжества. Он с энтузиазмом взялся за дело, но в результате получилось такое позорище, что все чуть не умерли со стыда, хотя сам отец Рафаил был весьма собой доволен. Но, попивая чаек за покрытым клеенкой деревенским столом, он совершенно преображался, когда к нему из мира приезжали измученные и усталые люди. Выдержать такой бесконечный наплыв посетителей, зачастую капризных, на все и вся разобиженных, настырных, с кучей неразрешенных проблем, с бесконечными вопросами, обычному человеку было бы просто невозможно. Но отец Рафаил терпел все и всех. Даже не терпел, это не точное слово. Он никогда и никем не тяготился. И прекрасно проводил время за чаем с любым человеком. Вспоминая что-нибудь интересное из жизни Псково-Печерского монастыря, рассказывая о древних подвижниках, о печерских старцах. Потому от сидения с ним за чаем невозможно было оторваться. Хотя, скажем честно, одними только разговорами людей, безнадежно заблудившихся в нашем холодном мире, и что еще страшнее, в самих себе, не изменишь. Для этого нужно открыть им иную жизнь. Иной мир, в котором безраздельно торжествуют не бессмысленность, страдания и жестокая несправедливость, а всесильные и бесконечные – вера, надежда и любовь. Но и не только открыть, издалека показав и поманив, а ввести человека в этот мир, взять его за руку и поставить перед самим Господом Богом. И лишь тогда человек вдруг сам узнает того, кого он давным-давно, оказывается, знал и любил. Единственного своего Создателя, Спасителя и Отца. Только тогда жизнь меняется по-настоящему. Но весь вопрос в том, как попасть в этот удивительный мир. Это невозможно никакими обычными человеческими способами. Никакой земной властью. Ни по какому блату. Ни за какие деньги. В этот мир нельзя и краешком глаза заглянуть, даже при помощи всех разведок и спецслужб. А еще выясняется, что в него нельзя величественно прошествовать, скажем, просто закончив духовную академию и даже получив священнический и епископский сан. Но зато туда спокойно можно было доехать с отцом Рафаилом на его черном Запорожце. Или этот мир вдруг открывался тем, кто сидел в приходском домике в Лосицах и попивал с отцом Рафаилом чаек. Почему так происходило? Просто отец Рафаил был гениальным провожатым по этому миру. Бог был для него тем, для кого он жил, и с кем он сам жил каждый миг, и к кому приводил всякого, кто посылался в его убогую прихрамовую избушку. Вот что неудержимо притягивало людей к отцу Рафаилу. А их собиралось у него, особенно в последние годы, немало. И отец Иоанн направлял к нему молодежь, и некоторые московские духовники. Отец Рафаил принимал всех, и никто в его доме не был лишним. Многим он просто выворачивал наизнанку все их привычное мировоззрение. Он умел, хотя и в свойственной ему почти легкомысленной манере, это для того, чтобы самого отца Рафаила не воспринимали слишком всерьез, давать такие точные, неожиданные ответы на вопросы собеседника, что порой дух захватывало, какая вдруг открывалась правда жизни. Проявляться это могло в совершеннейших мелочах. Однажды мы подсадили в Запорожье какого-то попутчика довести до Пскова. Вместо того, чтобы поблагодарить отца Рафаила, этот сердитый чудак принялся, на чем свет стоит, ругать священников. «Вы, попы, все жулики! На что живете? Бабок обманываете!» Отец Рафаил, как обычно, добродушно отнесся к его брани, но тут же предложил: «А ты попробуй, обмани бабку. Бабка старая, всю жизнь прожила. Ну-ка, обмани ее. Это ты наслушался на партсобраниях, и тебя как пластинку на патефоне заело». Пассажира эта мысль просто сразила. «Да мою бабулю поди обмани. Или, скажем, тещу». Потом он всю дорогу не отставал от отца Рафаила, расспрашивая обо всем на свете. Но по большей части о церковных непонятностях, о покрытых для него мраком праздниках и дедовских обычаях. На прощание отец Рафаил пригласил его приехать на приход попить чайку. Или как-то отец Рафаил шел мимо кладбища и услышал, как за оградой какая-то женщина кричит, воет, убивается над могилой. Спутником отца Рафаила стало не по себе от передавшегося им ужаса и безысходности. «Как страшно плачет эта раба Божия», — сказал кто-то. Но отец Рафаил ответил: «Нет, это не раба Божия. Это плачет неправославный человек. Христианин с таким страшным отчаянием горевать не может». Он мог беззлобно, но и без промаха сказать священнику: «Ну и морда у тебя сегодня. Ты что, телевизором вчера обсмотрелся?» Или ответить девушке, которая спрашивала, к какому священнику лучше подойти на исповедь: «Выбирай самого толстого. Он будет осознавать свое недостоинство и лучше исповедовать». Однажды накануне праздника Святой Троицы мы с отцом Рафаилом и с Ильей Даниловичем с утра пошли в рощу за молодыми березками, чтобы, как и положено к этому празднику, украсить ими храм. Но когда мы принялись рубить деревца, мне вдруг стало за них грустно. Росли, росли, и вдруг мы их рубим, чтобы они каких-то два дня постояли в церкви. Мое нытье возмутило отца Рафаила. «Ничего вы не понимаете, Георгий Александрович. Березка будет просто счастлива, что украсит собою храм Божий». Но отец Рафаил мог запросто отвечать не только за какие-то там деревья, но и за всю вселенную. Помню, весенней ночью мы с ним и отцом Никитой шли по чудной лесной дороге в окрестностях Боровика. Звездное небо в тот поздний час было настолько великолепно, что мы невольно залюбовались. Неужели прекрасная, необозримая вселенная, беспредельное число миров, созданы Богом только для нас, людей, живущих на крохотной планете, несравнимой с бесконечностью вселенной, подумалось мне. Я поделился этими лирическими размышлениями со своими спутниками, и отец Рафаил тут же, дерзновенно и без колебаний, разрешил мои сомнения. «Разумной жизни, кроме Земли, больше нигде нет», — сказал он и объяснил. «Потому что если бы она была где-то еще, Господь обязательно открыл бы это Моисею, когда тот писал книгу Бытия. А Моисей хотя бы намеком, но подсказал бы нам это. Так что даже не сомневайтесь, Георгий Александрович, Вселенная была создана Богом только для человека». Но зачем же тогда все бесконечные мириады звезд над нами? Это для того, чтобы мы, взирая на них, постигали всемогущество Божие. Но и это было еще не все. Отец Рафаил иногда отвечал не то, что за Вселенную, но и за самого Господа Бога. Однажды зашел разговор, есть ли в мире те, кого не любит Господь. Все дружно поспешили дать хрестоматийный правильный ответ: «Господь любит всех». Но отец Рафаил вдруг сказал: «А вот и не так. Господь не любит боязливых». Отношения с людьми у него были самые простые. Однажды соседка принесла отцу Рафаилу банку огурцов. «Вот, возьми хоть ты, батюшка, а то огурцы все равно пропали», — вздохнула она. «Ладно, давай», — великодушно согласился отец Рафаил. «Если тебе так жаль их выкинуть, я сам их на помойку снесу». Одна московская гостья приезжала к отцу Рафаилу, но никак не хотела носить платок. Отец Рафаил строго сказал ей: «Вы опять без платка? Я вам голове половик гвоздиком прибью». Девушка так испугалась, что платок больше не снимала. Говорят, даже спала в нем. Мы поражались тому, как отец Рафаил относится к тем, кто его оскорблял или ненавидел. А таких в его жизни хватало, в том числе и среди собратьев священников. Отец Рафаил никогда не позволял себе в их адрес не то что неприязненных слов, но даже осуждающего тона. Вообще он никогда никого не осуждал. Разве что иногда бурчал на советскую власть. С ней у отца Рафаила были особые отношения. Советская власть в те годы, с одной стороны, конечно, все время маячила где-то рядом и порой здорово мешала нам жить, но, с другой стороны, ее для нас как бы и не существовало. Мы просто жили, не обращая на нее внимания. И в этом смысле не до конца понимали, скажем, тогдашних верующих диссидентов, которые своей главной целью положили борьбу с этой самой властью. Для нас было совершенно ясно, что советская власть сама скоро изживет себя и торжественно рухнет. Хотя, конечно, пока она могла серьезно подпортить жизнь. Например, засадить в тюрьму или психбольницу, устроить травлю или просто убить. Но мы верили, что без промысла Божьего ничего такого все равно не случится. Как говорил древний монах-подвижник Авва Форст: «Если Богу угодно, чтобы я жил, то он знает, как это устроить. А если ему не угодно, то для чего мне и жить?» Отец Рафаил время от времени с удовольствием дразнил псковские областные и районные власти. Особенно, когда ему приходилось быть настоятелем какого-нибудь деревенского храма и одновременно единственным в нем священником. По должности он должен был каждый год писать отчеты о количестве крещений и венчаний. В этих отчетах отец Рафаил приводил такие огромные четырехзначные цифры венчанных им пар и крещенных младенцев, что в местном совете по делам религии возникала настоящая паника. В конце концов, разобравшись с его дурачествами, псковский совет сполна отвечал самой искренней ненавистью и жестокой травлей. И за эту рафаиловскую математику, и за черные с белыми занавесками реактивный запорожец, и за сотни людей, приезжавших к нему на приход. Но отец Рафаил не унывал. Даже когда по нескольку раз в год ему по настоянию чиновников Совета по делам религии приходилось переезжать с одного места на другое. Мы очень сетовали, что в России так мало духовной литературы. Издавать церковные книги, помимо мизерных для России дозволенных властями тиражей, было не просто запрещено, но и уголовно наказуемо. Однажды мы расфантазировались, что хорошо бы поставить в скиту отца Досифея типографию и печатать в ней духовную литературу. Мы так увлеклись своими мечтами, что стали горячо обсуждать будущее издательства с многочисленными знакомыми. Как-то накануне 7 ноября отец Рафаил заехал в Москву за запчастями для машины и на денек остановился у меня дома. Мы решили вместе отправиться к нему на приход, благо с выходными и ноябрьскими праздниками у меня набиралась почти неделя отдыха. Вечером отец Рафаил сидел в моей комнате и, коротая время до поезда, болтал по телефону со знакомыми. Но в трубке все время что-то трещало и хрюкало. Решив, что причиной тому прослушка КГБ, отец Рафаил начал костерить советскую власть. Мол, не может она даже поставить качественные подслушивающие устройства. Я встревожился и намекнул батюшке, что телефон действительно может прослушиваться. Но отца Рафаила это только раззадорило. «Вот и Георгий Александрович уже перетрусил до полусмерти», — громко возмущался он в трубку. «Ничего, комсомольцы-большевички, скоро рухнет советская власть. Что вы тогда станете делать? А мы пока начнем готовиться. Книжки издавать, подпольную типографию в скиту запустим. Еще и вас, большевички-комсомольцы, крестить и венчать будем». И дальше в том же духе. Я понервничал, а потом махнул рукой и даже перестал его слушать. Как всегда, мы примчались на вокзал в последнюю минуту. Высшим пилотажем у отца Рафаила считалось, когда мы ставили ногу на подножку хвостового вагона уже отходящего поезда. А до этого он просто всех изводил. «Батюшка, час остался до отхода поезда», — предупреждали мы. «Как? Еще целый час? Ставим чифирь-бак». Имелся в виду чайник. Чифирь-бак — это лагерное выражение, занесенное к нам отцом Виктором. Ставился чайник, и под нервические вздохи спутников, имевших неосторожность собраться с отцом Рафаилом в дорогу, мы садились пить чай. «Батюшка, всего полчаса до отхода, а нам ехать 25 минут». В отчаянии конючили отъезжающие. «Ну, еще пару чашечек», — не сдавался отец Рафаил. Если с кем-то не случалось истерики, все, как правило, обходилось благополучно. Отец Рафаил в одну, лишь ему известную минуту, наконец, с удивлением спрашивал: «Ну что же мы сидим? Так ведь и опоздать можно». Тут все, безмерно благодарные ему за шанс уехать, срывались с мест и мчались на вокзал. И хотя пару раз нам приходилось провожать взглядом уходящий поезд, все равно это развлечение повторялось каждый раз. В тот вечер после телефонной болтовни о скитах и издательствах мы благополучно успели на поезд. Приехали в Псков и сразу направились в гости к отцу Никите. Мы привезли ему книги, продукты и, собравшись вместе, стали вслух читать новую книгу, которую только что раздобыли в Москве – «Старец Силуан». Погода в те ноябрьские дни стояла ясная, легкий морозец, солнце сияло вовсю. Утром мы прочли молитвенное правило и снова уселись слушать книгу. Но наше мирное чтение неожиданно было нарушено. С улицы послышался звук сразу нескольких подъехавших машин. И это было удивительно для такого медвежьего угла, как Боровик. Мы выглянули в окно и поняли, что приехали к нам. Из двух «Волк» и «Газика» вышли милиционеры и штатские в плащах и шляпах. Я, честно говоря, здорово перепугался. Отец Никита тоже. Зато отец Рафаил, Илья Данилович и отец Виктор даже ухом не повели. Только старчишка как-то нехорошо усмехнулся, безошибочно определив, кто к нам пожаловал. «Всем оставаться на местах! Приготовить документы!» С таким воплем местный участковый, толстобрюхий милиционер, которого мы все прекрасно знали, первым ворвался в дом. Остальные гости, а их ввалилось в комнату человек 6, угрожающе уставились на нас. Только что пистолеты не достали. «Проверка документов! Всем приготовить документы!» — неистово орал наш прежде добродушный участковый, так что даже какой-то товарищ в штатском даже стал его успокаивать. Собственно, документы проверили только у меня. И сразу несколько человек одновременно стали задавать мне вопросы. Кто я такой? По какому адресу прописан? Где работаю? И почему нахожусь здесь, не зарегистрировавшись, как положено, в местных органах? Впервые попав в такую историю, я не знал, что и отвечать. Но еще больше я испугался, что друзья заметят мою трусость. Неожиданно меня выручил тот же участковый. Он снова заорал, но теперь уже выдал кое-что похлеще. «Где подпольная типография? Признавайтесь, отвечать! Мы все знаем, скрывать бесполезно!» Он ревел, как пожарная сирена, а его физиономия на наших глазах становилась багрово-красной. Вначале мы лишь изумленно смотрели на него и ничего не могли понять. Какая типография? Что мы скрываем? Но потом до меня и до отца Рафаила стало доходить, что причина всего – наша болтовня среди знакомых, а может быть и по телефону о той самой пресловутой типографии. Громогласный милиционер не замедлил подтвердить эти догадки. «Мы все знаем! У вас типография! В подпольном ските! Всем не двигаться на выход!» «Я сказал на выход с вещами! Показывать дорогу! Ты здесь хозяин!» Он ткнул в грудь отца Никиту. «Вперед! Показываешь дорогу!» «Никуда он не пойдет!» — прервал эти вопли отец Рафаил. «И никто из нас не пойдет!» «Что?» — снова взревел страж порядка. «И нашу типографию мы вам тоже показывать не будем!» — добавил отец Рафаил. Он словно, между прочим, сказал о типографии, как о реально существующей. Я сразу понял, что это не просто так. Еще минут 20 незваные гости то требовали, то уговаривали нас во всем признаться, отвезти их в скит и показать наборные станки. Но мы, косясь на отца Рафаила, упрямо молчали. Наконец, вся незваная компания удалилась во двор для совещания. А вернувшись, они объявили, что найдут типографию и без нас. Только потребовали объяснить, как до этого скита побыстрее добраться. Неожиданно отец Рафаил сам стал объяснять им дорогу. Он безжалостно направлял сыщиков по самому далекому и тяжелому пути. Километров 15 по топям и по лесу. Было начало ноября. Болота в окрестностях уже покрылись тонким ледком. Воодушевленные гости вышли вон и направились в свой скорбный путь. Все же я спросил отца Рафаила, а вдруг они потонут в болотах? «Потонуть они не потонут», — отвечал тот, — «зато будут друг друга героически спасать». Было 8 часов утра. Мы напились чаю, накололи дров бабки, прихожанки отца Никиты, прибрали в храме. Затянул долгий моросящий дождь. Но мы загодя успели погулять, а под дождичек пообедали, не спеша размышляя, как там наши Шерлоки Холмсы разыскивают типографию. Только к 7 часам вечера, когда уже опустились промозглые сумерки, а мы уютно сидели за самоваром, в доме вновь появились утренние посетители. Но что у них был за вид? Мокрые с головы до ног, промерзшие, измученные, они выглядели так жалко, что мы чуть не поперхнулись горячим чаем. «Где же типография?» Жалобно, безо всякой надежды, спросил один из штатских. «Какая типография?» Прихлебывая чаек, поинтересовался отец Рафаил. «Подпольная», все больше осознавая глупость собственных слов, уточнил штатский. «Ах, подпольная! Так вы ее в скиту что ж не нашли?» «Понятно», — тоскливо сказал штатский. «Дайте хоть чаю согреться. В сельсовете попьете», отвечал добрый отец Рафаил. «Понятно», — повторил штатский и понуро вздохнул. На прощание он устало сказал отцу Рафаилу: «Смотри, как бы не пожалеть потом». Штатский не обманул, исполнил угрозу. Через неделю отца Рафаила перевели на новый приход, а еще через 2 месяца — на другой. Но отцу Рафаилу к этому было не привыкать. В нашей семье никогда не было машины, поэтому, рассекая с отцом Рафаилом на черном запорожце псковские просторы, я думал, что его стиль вождения совершенно нормален. Лишь значительно позже я стал догадываться, что это не совсем так. Впрочем, водителем отец Рафаил был прекрасным. В Чистополе он не только занимался велосипедным спортом, но и участвовал в областных авторалли. Отец Рафаил тормозил, только останавливая машину. Во всех остальных случаях он устремлялся вперед. Тормозами же он старался не пользоваться, чтобы, по его словам, не изнашивались тормозные колодки. Или он мог на полном ходу вдруг заняться ремонтом руля, снять баранку и начать копаться в рулевой штанге. И только в последний момент нацепить рулевое колесо и сделать поворот. Я к такой езде привык, но другим пассажирам сразу становилось жутко до окоченения. Как-то мы направлялись с отцом Рафаилом в Псков. километрах в 70 от города нам попался батюшка, голосовавший у обочины. Это был наш знакомый, отец Георгий, питерский художник, ставший священником и уехавший на приход в Псковскую епархию. Я перебрался на заднее сиденье, а отец Георгий сел рядом с отцом Рафаилом. И мы помчались. Отец Георгий сразу вцепился в свой портфель и напряженно уставился перед собой. А мы, поняв, что собеседник не склонен поддерживать разговор, болтали о наших проблемах. Через некоторое время отец Рафаил стал ворчать, что машину ведет в сторону. Снова какие-то неполадки с рулем. На прямом участке пути он, по своему обыкновению, не снижая скорости, снял рулевое колесо, засунул нос в рулевую колонку и принялся устранять неисправность, время от времени поглядывая на дорогу. При этом он по привычке клял советскую власть, что она не может сделать нормальную машину. Мы приближались к повороту, и я предупредил об этом отца Рафаила. Он взглянул на дорогу, еще что-то подкорректировал в рулевом управлении и, наконец, принялся надевать руль. Но тот никак не вставал на свое место. «Батюшка уже близко», — заметил я, имея в виду, что без руля мы повернуть не сможем. Отец Рафаил заторопился, но скорости не снижал. В последний момент он все же успел надеть руль, резко повернул, и мы благополучно миновали опасный участок. Еще немного поругав нашу отечественную автопромышленность, мы перешли к какой-то другой, не менее захватывающей теме. И уже забыли о произошедшем, как вдруг с переднего сиденья раздался нечеловеческий вопль отца Георгия. «Останови! Останови!» От этого страшного крика отец Рафаил настолько перепугался, что разом принес в жертву все свои принципы и нажал на тормоза. «Что с вами, батюшка?» В один голос испуганно воскликнули мы с отцом Рафаилом. Вместо ответа отец Георгий пулей вылетел из машины. Оказавшись на дороге, он просунул голову в дверь и прокричал: «Никогда! Ты слышишь? Никогда я больше не сяду в твою машину!» Тут мы стали понимать, что все время от начала манипуляции с рулем отец Георгий просто находился в полуобморочном состоянии. Мы принялись просить у него прощения. Обещали ехать дальше тихо и аккуратно, но отец Георгий решительно отказался возвращаться в Черный Запорожец. Он отошел подальше и стал голосовать проезжающим автомобилем, время от времени сверкая на нас глазами. При всем можно даже признать хулиганстве отца Рафаила. Все отмечали не только удивительную действенность его молитв, но и силу его священнического благословения. Однажды я с ним поссорился. Сейчас даже не припомню, по какому поводу, но надулся изрядно. Мы были на престольном празднике Успения в Печорах. Но я так рассердился, что решил уехать в Москву, не дожидаясь службы погребения плащаницы Пресвятой Богородицы, которая совершается в монастыре на третий день после Успения. Перед отъездом я, всячески изображая равнодушие и независимость, все-таки подошел взять у отца Рафаила благословение в путь. «Как же вы, Георгий Александрович, дерзаете уехать с похорон Божьей Матери?» – поразился он. «Ни за что вас не благословлю. Вот помолитесь сегодня вечером на погребении, после этого и уезжайте». «Ах так!» – возмутился я. «Ну, как хотите. И вообще, главный праздник Успения уже прошел. А благословение я спокойно возьму у кого-нибудь из монастырских батюшек». Сказав это, я развернулся и направился прочь. Но на беду мне так и не встретился ни один священник. Все готовились к долгой вечерней службе или были где-то на послушаниях. Времени до поезда оставалось немного, и, махнув рукой, я поспешил к автобусу. На автовокзале меня ждала еще одна неожиданность. Билетов до Пскова не было. Но и это меня не остановило. Я упросил кассиршу, и она, наконец, отыскала мне билет на самый неудобный рейс. Автобус, хотя по расписанию и поспевал к моему поезду, но до Пскова делал длинный крюк через окрестные деревни. Я уселся в первом ряду у окошка, и вскоре передо мной замелькали мокрые от дождя деревянные дома и печальные северные башни. Настроение было скверное. Хуже не придумаешь. На сердце лежала тяжесть от ссоры с отцом Рафаилом, которого я все-таки очень любил. И еще, конечно, совесть обличала, что я взял, да и уехал с погребения плащаницы. И благословение на дорогу так и не взял. «Да чего я дожил?» – проносилось у меня в голове, пока мы тряслись в еле тащившемся допотопном автобусе. Совершив объездной путь по окрестным селам, мы выехали на Псковскую дорогу, и автобус побежал резвее. Мы миновали поворот на Печоры, когда на шоссе прямо под моим окном наш автобус начал обгонять красный «Жигуленок». Я следил за ним рассеянным взглядом и видел, как «Жигуленок» припустил, но после обгона вдруг резко вывернул вправо и оказался под колесами нашего «Икаруса». Раздался пронзительный скрежет металла, завизжали тормоза. Пассажиров бросило вперед, все закричали. А громче всех закричал я, мгновенно потрясенный страшной догадкой. «Это из-за меня!» Может, это глупо и смешно, но я, когда вспоминаю эту давнюю историю, до сих пор уверен, что случившееся произошло по моим грехам, из-за моего упрямства и непослушания. А тогда, в общей панике, на мой крик никто не обратил внимания. Автобус еще несколько метров протащил машину перед собой по асфальту и остановился. Наш водитель открыл двери и бросился к раздавленному автомобилю. Автобус буквально нависал над грудой измятой легковушки. За водителем выбежали пассажиры. От ужаса все замерли на месте перед искореженным «Жигуленком». Вдруг его дверь, скрипя, приоткрылась, и оттуда выскочил огромный черный ньюфаундленд. Пес пронзительно заскулил и сразу дал стрекача по шоссе. Я в жизни не видел, чтобы у собаки, даже когда она очень испугана, был так поджат хвост под самое горло. Вслед за ньюфаундлендом из машины показалась девочка лет 12. Слава богу, она была совершенно цела. Девочка закричала вслед убегающей собаке: «Принц, принц, ко мне!» и помчалась за псом. Наш водитель помог выйти шоферу. Больше в машине никого не оказалось. У мужчины с виду тоже серьезных повреждений не было. Его только трясло после аварии, а на лице алели свежие ссадины. «Жигуленок» бедняги был безнадежно изуродован. Вышедшие из автобуса пассажиры, поняв, что все живы и здоровы, облегченно переговаривались. Но я вдруг еще больше разозлился на свою судьбу. Вместе с десятком моих попутчиков я принялся голосовать встречным автомобилем в надежде доехать до Пскова. Меня прям-таки заклинило от упрямства. Все равно будет по-моему. Я уеду в Москву во что бы то ни стало. Так я голосовал и прыгал на шоссе минут 15. Но никто из водителей не остановился, видя, что желающих добраться до Пскова у нашего автобуса скопилось слишком много. В конце концов, я взглянул на часы и понял, что не успеваю на поезд ни при каких обстоятельствах. А через несколько минут рядом с местом аварии остановился встречный автобус, шедший из Пскова. И водитель предложил желающим доехать до Печор. Ничего другого не оставалось, и скоро я был доставлен туда, откуда недавно так постыдно бежал. В монастыре уже шла служба погребения плащаницы Божьей Матери. По традиции это происходило под открытым небом на площади у Михайловского собора. Я разыскал отца Рафаила. Увидев меня, он ничуть не удивился. «А, Георгий Александрович, это вы!» «Простите, батюшка», — сказал я. «После службы поедем в гости к старчишке?» Я кивнул, встал рядом, и больше мы от молитвы не отвлекались. Как-то, когда я уже был на послушании в издательском отделе, митрополит Петерим попросил меня отвезти в Псково-Печерский монастырь его родных, сестру, ее дочь и двух своих внучатых племянниц. Сестра митрополита Ольга Владимировна была замечательным архитектором. Ее дочь тоже занималась архитектурой, а девочки оканчивали школу. Все они, конечно, были глубоко церковными людьми, но общались в основном с московскими священниками и архиереями и никогда ничего подобного Печорам не видели. Полные впечатлений после монастыря и особенно от встреч с отцом Иоанном, они возвращались в Москву. В поезде я так много рассказывал им о наших приключениях с отцом Рафаилом и с отцом Никитой, что когда мы приблизились к Порхову, где как раз тогда служил отец Рафаил, мои спутницы сказали, что с удовольствием повидали бы таких удивительных батюшек. Я отвечал, что от отца Рафаила и отца Никиты всего можно ожидать. И кто знает, может, мы и сейчас с ними встретимся. Дамы с недоверием отнеслись к моим словам. Но я на всякий случай вышел в коридор посмотреть, а вдруг мои друзья и вправду объявятся на вокзале. И это вдруг, конечно, произошло. Стоянка в Порхове была всего 2 минуты. Когда состав уже тронулся, на перрон вылетели отец Рафаил и отец Никита и помчались за уходящим поездом. Я закричал им, замахал руками, и они благополучно запрыгнули на подножку нашего вагона. Оказалось, они собрались в Москву за запчастями к автомобилю. И у них на двоих был только 1 билет в плацкарте. Зато у меня как раз оказался лишний билет. Когда я торжествующе предстал перед моими спутницами вместе с 2 монахами, они не могли поверить, что перед ними те самые отец Рафаил и отец Никита. Дамы пригласили батюшек к столу, выложили все свои дорожные припасы и заказали чай. Взявшись за подстаканник, отец Рафаил почувствовал себя в своей тарелке. Дамы забросали его вопросами. Между прочим, спросили и о трудностях жизни на отдаленных приходах в псковских лесах. В деревне у отца Никиты медведи иногда заходят прямо на крыльцо храма, поведал отец Рафаил, прихлебывая чай. Неужели прямо на крыльцо? Поразились дамы, с уважением посмотрев на застенчивого отца Никиту. Тот, как всегда немного заикаясь, честно ответил. «5 лет назад на крыльцо моего храма действительно забежал заяц. С тех пор в рассказах отца Рафаила он постепенно превращался сначала в лису, потом в волка, а вот сегодня стал медведем». «Действительно, самые опасные звери – это медведь и кабан». Не обращая внимания, продолжал отец Рафаил. «Ведь только кажется, что кабан – такая свинка. Копается в земле да похрюкивает. А медведь – эдакий плюшевый мишка. На самом деле все обстоит совсем не так. Медведь – страшный, хитрый, беспощадный зверюга. Кидается на человека и мгновенно сдирает с него скальп. А потом всего ломает. И иногда даже отрывает голову». От столь живописной картины дамам стало не по себе. Отец Рафаил, по-видимому, заметил это и решил их ободрить. Но есть один способ защититься от медведя. «Что же это за способ?» — воскликнула сестра митрополита Ольга Владимировна с такой надеждой в голосе, будто поезд вез ее сейчас не в Москву, а в леса, кишащие голодными медведями. Отец Рафаил не заставил себя упрашивать и доверительно поведал. «Как только вы встретите медведя, надо сразу остановиться и ждать. Если он не голоден, то просто поворчит, поворчит и отойдет. А если голоден, это хуже. Тогда вам придется бежать изо всех сил». «Бежать? Но куда?» «Куда глаза глядят. Но надо, конечно, понимать, что медведь бросится за вами». «И что же делать?» – в отчаянии воскликнули дамы. «Есть только один путь. Надо быстро выбрать дерево повыше и, не раздумывая, лезть на него». Дамы во все глаза глядели на отца Рафаила и слушали, затаив дыхание. Было видно, они живо представляют, как карабкаются по стволу, спасаясь от голодного зверя. Отец Рафаил не успокаивался. «Но медведь сразу полезет за вами», – предупредил он. «Что же тогда делать?» «У вас останется единственный способ спастись. Надо успеть подняться повыше, и как только медведь будет уже совсем под вами, стянуть с себя телогрейку и швырнуть ее прямо в зверя. Медведь не поймет, что это телогрейка. Он подумает, что это вы сами. Вцепится в нее всеми 4 лапами и, конечно, отпустит ствол. И тут сорвется вниз. Грохнется всей тушей о землю и сломает себе шейные позвонки. Вот тут вы можете уже не торопясь спускаться на землю и торжественно ставить свой сапог на его толстое брюхо. От столь счастливого исхода все радостно заулыбались. Но отец Рафаил не дал слушательницам расслабиться. Еще опаснее встретить на своем пути дикого кабана. Неумолимо продолжал он, и улыбка сразу сошла с лиц его слушательниц. Кабан – это такой страшный механизм из стальных мышц и лезвий клыков. Если он накинется на человека, то обязательно сожрет его полностью, до последнего клочка одежды. Даже землю, на которую капнул человеческий жир, тоже сожрет. Был человек во Вселенной, и нет его. Но все же есть способ спастись и от кабана. Что же это за способ, взмолились московские путешественницы? Отец Рафаил покровительственно оглядел нас всех и, как учитель в школе, задал вопрос. «В лесу вы встретили дикого кабана. Что вам надо делать?» «Бежать от него изо всех сил», – дружно ответили дамы. И тут же со страхом прошептали. «Но кабан, наверное, побежит за нами». «Правильно», – похвалил отец Рафаил. «И что вы делаете потом?» «Видим подходящее дерево и залезаем на него». «Точно». «И кабан лезет за нами». «Нет», – утешил своих спутниц отец Рафаил. «Кабаны по деревьям не лазают». Какое счастье! От души обрадовались дамы. Но они явно поторопились. «Кабаны по деревьям не лазают», – наставительно повторил отец Рафаил, «но и добычу свою никогда не бросят. Кабан достанет вас по-другому. Он начнет подкапывать корень дерева, на котором вы сидите. Он будет неистово рыть землю, не спать, не есть, не пить, пока дерево не рухнет». «Что же делать?» – в полном отчаянии вскричали его собеседницы. Но отец Рафаил их успокоил. «Есть выход. Единственный. Нужно выбрать самую толстую ветку на вашем дереве и отползти по ней как можно дальше от ствола. Кабан – животное страшно сильное, но и ужасно тупое. Он будет копать только прямо под своей добычей, то есть под вами. Он будет вгрызаться в землю день и ночь. 2 дня, 3, может быть, 4. Вам нужно лишь продержаться на своей ветке. А через 4 дня кабан выкопает громадный котлован и от изнеможения сдохнет в нем. Вот тогда-то вам останется только осторожно доползти назад до ствола и спуститься на землю». Через много лет, встречаясь с этими дамами, мы вспоминали о той поездке и о нескольких часах, проведенных ими с отцом Рафаилом, как о чем-то необычайно светлом и радостном. Хотя умные женщины прекрасно понимали, что деревенский батюшка над ними весело и беззлобно подшутил. Потом я встретил отца Рафаила мельком в Москве. Он был как-то непривычно сосредоточен и далек. А потом его не стало.